«Сукин сын!» – прошептал кто-то из них. «Если коп», – проговорил другой, блеснув глазами на бумажную массу в руке Крамли, – «если коп показывает мне это, значит, он нашел это в карманах Уилли. Хотите, чтобы я его опознал?» Двое других стариков отвернулись от говорившего, как будто он сказал что-то неприличное. Крамли кивнул. Старик, трясущимися руками, оперся о трость и стал подниматься. Крамли попытался было ему помочь, но старик наградил его таким яростным взглядом, что детектив отступил. «Обойдусь!» Старик силой застучал палкой по деревянному полу, словно хотел наказать его за плохие новости, и скрылся за дверью. Последовав за ним, мы очутились в дымке, дожде и тумане, то бишь в Венеции, на юге Калифорнии, где Бог только что выключил свет. Старику, когда мы входили в морг, было 82 года. Когда выходили, не меньше 110, он даже не мог больше опираться на трость. Глаза погасли, и он не стал отбиваться, когда мы помогали ему добраться до машины. Не умолкая, он причитал: «Боже мой, кто же это его так безобразно обстриг? И когда?» Он нес чепуху, чтобы хоть как-то отвлечься. «Это вы умудрились?» — восклицал он, никому не обращаясь. «Кто это сделал? Кто?» Я знал, но ничего не сказал. Мы вытащили старика из машины и подвели к тому месту на холодной скамье, где он сидел всегда, и где его ждали другие старики, делая вид, будто не заметили нашего возвращения. Они сидели, устремив глаза кто в потолок, кто в пол, им не терпелось, чтобы мы ушли, а они смогли бы решить, как поступить, отвернуться от изменника, каким стал для них их старый друг, или придвинуться к нему поближе и согреть своим теплом. Мы с Крамли пребывали в глубоком молчании, пока ехали к дому, где продавались канарейки, к дому все равно, что пустому. Я остался за дверью, а Крамли зашел в комнату старика взглянуть на голые стены и прочесть бесконечно повторявшееся имя Уильям, Уилли, Уилл, Билл, Смит, Смит, Смит, нацарапанное стариком в надежде обрести бессмертие. Выйдя, Крамли оглянулся на удручающе пустую комнату. «Господи Боже!» — промормотал он. «Вы прочли, что написано на стене?» «Прочел все», — Крамли огляделся и с неудовольствием осознал, что так и не отошел от двери и смотрит в комнату. «Он стоит в холле». «Кто там стоял?» Крамли обернулся и смерил меня взглядом. «Вы?» «Вы же знаете, что не я», — сказал я, попятившись. «Полагаю, я мог бы арестовать вас за взлом и проникновение». «Но вы этого не сделаете», — нервно ответил я. «Эта дверь и все двери в доме не запираются годами. Любой может войти. Кто-то и вошел. Откуда я знаю, что это не вы нацарапали своим собственным ногтем эти чертовы слова на стене для того только, чтобы у меня волосы встали дыбом и чтобы я поверил вашу абракадабру?» «Почерк на стене дрожащий. Ясно, что царапал старик». «Вы могли подумать об этом заранее и подделать каракули». «Мог, но не подделал». «Боже мой, ну что нужно, чтобы убедить вас?» «Больше, чем мурашки у меня на коже. Вот что я вам скажу». Тогда я снова засунул руки в карманы и сжал кулаки. Водоросли все еще были спрятаны и ждали своего часа. «Тогда остальное наверху. Поднимитесь, посмотрите сами. А когда спуститесь, расскажете, что увидели». Крамли склонил голову на бок, снова по обезьянье посмотрел на меня, вздохнул и стал медленно подниматься по лестнице, словно старый продавец обуви, несущий по сапожной лапе в каждой руке. На площадке он долго стоял, как лорд Карнарвон. Лорд Карнарвон Джордж Эдвард, 1866-1923, английский египтолог, вскрывший 17 февраля 1923 года гробницу Тутанхамона. Перед гробницей Тутанхамона. Потом вошел. Мне казалось, я слышу, как призраки старых птиц шелестят крыльями, рассматривая его, слышу шепот мумии, встающей из речного песка, но это встрепенулась у меня в душе старая подружка, муза, жаждущая сенсаций. На самом же деле я слышал, как Крамли ступает по песку, покрывавшему пол в комнате старухи и заглушавшему его шаги. Вот он дотронулся до клетки, раздался металлический звон. Потом я услышал, как он наклоняется, чтобы ухом уловить ветер времени, доносящийся из пересохшего, изболевшегося рта. И под конец я услышал произнесенное шепотом имя, нацарапанное на стене, произнесенное дважды, трижды, как будто старушка с канарейками иероглиф за иероглифом разбирала египетские письмена. Когда Крамли с усталым лицом спустился, он выглядел так, будто сапожные лапы переместились ему в желудок. «Бросаю это дело», — заявил он. «Я ждал». «Восшествие Хирохито на престол», – процитировал Крамли старую газету, которую только что увидел на дне клетки. «Адис-Абеба», – добавил я. «Неужели это и впрямь было так давно?» «Теперь вы все видели своими глазами», – сказал я. «Что же вы думаете?» «Что я могу думать?» «А вы не прочитали по ее лицу, не заметили?» «Чего?» «Она следующая». «Что?» «Да это же ясно. По ее глазам она знает, что кто-то стоит в холле. Он поднимается к ее комнате, но не входит, а она просто ждет и молит, чтобы вошел. Меня холод пробирает, не могу согреться». «То, что вы оказались правы насчет бумажного мусора, не трамвайных билетов, то, что нашли, где жил старик, и установили, кто он, еще не делает вас чемпионом по гаданию на картах Таро. Вас, значит, холод пробирает. Меня тоже. Только из ваших подозрений и моего озноба каши не сваришь. Особенно, если крупа отсутствует».